но в то же время ее может поразить, глубоко до боли взволновать обычный будничный поступок, проявление благородства или низости. Тронуло не то, что наши люди изучили строение атмосферы, а то, что сын ей сказал об этом. Когда-то в начальных классах он рассказывал о прочитанном, а потом в подростковом возрасте долго молчал, в 10-м же классе уже не первый раз сообщает ей и отцу интересные факты, вычитанные из учебников или других книг. Написал бы ты, сынок, Вале. 3 недели ни слова от нее. Забывает ветрогонка о родителях, о добранке нашей. Не забудет. Ответил Корней с уверенностью, тоже порадовавший. Сын и мысли не допускает, что можно забыть о родителях, о родном селе. У Вали характер другой, женский. Корней в отца. А Валя у нее мать. Фантазий у нее хоть отбавляй, и потому такое желание лететь в неизвестность. Такой она, Тася, была в молодости. Да и теперь все еще кажется, что чего-то не додала ей жизнь. А случину свою забыла. Если и наведывается туда изредка, скучает, тянет сюда, к добранцам, к лесу, к близкому шоссе, на котором и ночью не затихает шум машин, и по которому будто сама жизнь мчится с теми новостями, которые не передаются ни по радио, ни по телевидению и не печатаются в газетах. Не выскочила бы она замуж в своем Могилеве, продолжала Таисия Михайловна, вдруг встревожившись ее молчанием, хотя до этого особенно не волновалась. 3 недели назад, после возвращения с картошки, Валя приезжала домой. «Не выскочит». Снова очень уж уверенно ответил Корней. Такая его уверенность вдруг показалась Таисии Михайловне подозрительной. Сын будто знает какую-то тайну о сестре. Но мать абсолютно уверена, нет у Вали тут в Добранке парня, да и ребят, ровесников ее не осталось. Остапович однажды во время застолья горевал, столько старался, все сделал. Дворец культуры, врачебный пункт, магазины, квартиры молодоженам гарантируют не через 10 лет, как в Гомеле или в Минске, через 1-2 года, а молодежь все равно отлетает. Чем только ее притягивает город? Корней несколько раз советовал матери лечь спать. Встает же раньше всех. Она прилегла, не раздеваясь. Но заснуть не могла. И сразу же вскочила, едва услышала голоса мужчин на улице. С собрания возвращались в полночь. Иван открыл дверь тихо, осторожно, хотя по свету в окнах определил, что в доме не спят. Так же тихо разделся на кухне, сбросил ботинки, в одних носках на цыпочках заглянул в зал и как бы удивился. «Вы не спите? У Корнея много уроков. Нагружают вас», — пожалел сына. «Ничего, тянем», — бодро откликнулся Корней. «Надо тянуть. Решающий год», — сказала Таисия Михайловна. «Мама и во сне меня видит студентом», — Корней засмеялся. «Думаешь, я не вижу? Разница только в том, что мы видим тебя в разных институтах. Вы же дали мне право выбирать». «Да. Подумай, куда хочешь. Выбирай. Целый год впереди. А мы тебе только сны будем рассказывать, кто из нас где тебя видел. Когда-то тетка Федора, приходя ко мне в детдом, сны мне рассказывала, как она видела меня, где, а я, дурак, стыдился, думал, от темной набожности сны ее. И вера такая в эти сны». Таисия Михайловна принесла из спальни мужнины тапки и тут же начала собирать на стол, решительно переложив Корнеевы книги на полку. «Теперь самое важное — накормить отца. Перед собранием одну кружку простокваши выпил». Потому как он ходит по залу, не садится, как говорит с сыном, как он тетку Федору вспомнил, видела, чувствовала, что Иван как-то странно возбужден и одновременно успокоен чем-то важным. Наблюдала она у него и раньше такое странное пребывание сразу в разных душевных состояниях, в спокойном и возбужденном. Значит, произошло что-то необычное.